Глава 26. Вероника Фальцева. «Я сдала пустой листок. Мне просто необходимо на отработку!» Закатила глаза. Уж от Волобуева я такого не ожидала. Но с этим новым преподом по уголовке все словно с ума посходили. Никогда еще не видела такого восторга. А я не стала писать третий вопрос. У меня времени не хватило. Но Максим сказал, что не будет меня ревновать. Сам пустые листочки сдавал в свое время. Копылова переглянулась с остальными, и они заржали. Я тоже улыбнулась едва ли не против воли. Ибо ситуация и правда выглядела комично. Я вот вас слушаю и не понимаю, в чем прикол, дамы? Добрая половина женской братии закатила глаза. Мы уже почти закончили январь, как пришла новость. Нам таки назначили постоянного преподавателя по уголовному праву. Предмет этот профильный, нами благополучно похеренный из-за того, что то Грым зазверствовала, то женщину назначили, которая потом в декрет свалила. И вот теперь перед экзаменом нате. Тот самый преподаватель. У тебя просто мозги от беременности отшибло. Ну уж если Белозерова от восторга глаза жмурит и набирается наглости мне такое говорить. Смотрю на нее жестко, вопросительно поднимая бровь. Сидела 2 недели, молчала в тряпочку, а после экватора разговорилась. Та тушуется, но недолго. Все равно закатывает блаженно глаза, прижимая к себе уголовный кодекс со словами: «Он идеален!» «Уголовный кодекс? Петр Иванович!» «Да, нет, вопросов к нему у меня, как к преподавателю, вообще нет. Ни грамма. Все же его метод обучения реально рабочий. Да и такой атмосферы на парах у нас отродясь не было. Весело, живо, с огромным количеством вопросов и обсуждений. А его манера палить списывающих курсантов? Ну кайф же! Целое искусство. Даже я не устояла, хотя в целом обычно равнодушно отношусь к таким моментам. Он провел у нас уже несколько семинаров. Лекции читала другая женщина. Ну и фиг с ней, сути дела не меняла. Каждая пара начиналась с летучки по пройденному материалу. Короткие 3 вопроса и 15 минут на ответ. Если ты не уверен в том, что оценка там положительная, или просто сдал пустой лист, то можешь прийти и до следующей пары отработать. Лично. И кто бы мог подумать, что такие отработки станут едва ли не самой главной фишкой. И это все при том, что сам преподаватель внешне, ну, никак не был кем-то выдающимся. Невысокий, худенький, но с такой харизмой, что устоять наши девушки не могли. Впрочем, как и почти все, кому довелось с ним работать. Он заменял пару раз у нас раньше, но раскрылся только после назначения на постоянку. Теперь отрабатывать летучки за 2 дня очередь занимали. И ладно бы только девушки, так парни тоже. Даже Макар ходил недавно. Мол, не понял тему какую-то и вместо того, чтобы спросить у меня, пошел к нему. Я натурально разозлилась. Ну, вообще обнаглел. Хотя после нашего путешествия к его родным у Сохина явно отпустила. А вот у меня появилась проблема. Потому что прямо на семейном торжестве он при всех сделал мне предложение. А я вынуждена была согласиться. Нет, его родные замечательные, мне они очень понравились. И я даже пустила слезу от того, как они меня встретили. Брат с женой тоже были хороши. И, вопреки моим опасениям, встреча прошла практически идеально. Внутри даже кольнула зависть. Моя-то мать Макара терпела и недолюбливала. Ей все казалось, что он не того уровня. А я же с каждым днем убеждалась, что того. Того самого, что может сделать меня счастливой. С матерью спорить было сложно. А когда его родители пригласили ее и тонко-тактично намекнули, что готовы приехать в город, где мы живем, я вообще растерялась. И я не хотела этой встречи. Впервые в жизни поняла, что стесняюсь своей матери. Ее надменность, ее высокомерие, отношение к Макару. Я искренне считала, что он такого не заслуживал. Но кто меня спрашивал? Предложение не было для меня неожиданностью. Я скорее поразилась хладнокровию, с которым оно было продумано. На обратном пути спросила Сохина: «И не стыдно тебе? Специально все так подстроил?» Согласна, немного странные разговоры для парочки, что собиралась пожениться и ждала ребенка, но тот лишь хмыкнул. «Я хотел, чтобы у тебя не оставалось ни одного шанса отказаться. Я тебя знаю, Ник. Ты бы при первой же возможности дала заднюю, да и вообще признайся, что идея отличная». Я усмехнулась. «Признаю. Очевидно, с кем поведешься, от того и забеременеешь». Поэтому хотелось вопреки всему улыбаться. Переиграл меня моим же оружием. А ведь это я настояла на поездке. «Кто со мной пойдет очередь занимать к Магомаеву? Уголовка сама себя не отработает». Диана слишком активная была. Прям выбешивала. После случая с Олегом-то. Да, Макар мне все рассказал, так как очень переживал за друга. Мы до последнего боялись, что его отчислят. Точнее, Сохин боялся за нас двоих. Мне-то нервничать не полагалось. Андрюха из Воротов нам уже к вечеру позвонил, а Олег скинул смс-ку. Приятно было, что ребята такие предусмотрительные. А вот насчет Дианы мнения разделились. Макар на нее дико злился и считал, что это она во всем виновата. Я же заняла нейтральную позицию. Но меня выбешивало, что мы столько спорим по этой ситуации и обсуждаем ее. Как бабы базарные, ей-богу. Вон, лучше бы книги какие почитали. Хотя и я, и Макар это делали регулярно. «Фальцева, ау, ты сегодня пойдешь? Беременным вне очереди можно». «Нет, ну точно выбешивает меня». Отрицательно покачала головой. Стала подниматься, так как пора было пройтись. Мне уже тяжело становилось долго сидеть, и порой пары превращались в пытку. Да и сам пот заканчивался. Следовало пойти забрать увольняшку, потому что Николяша обещал меня сегодня пораньше чуть отпустить. Поясница ныла жутко. Пожелала дамам удачи, а сама пошла на курс. Его тоже нам перенесли, и теперь кабинет руководства находился на третьем этаже четвертого корпуса. Я не очень любила туда ходить. Там вечно было прокурено. Груша постоянно пыхтел прямо в кабинете. Ну, что поделать. Поднялась наверх, про себя проклиная все на свете. Хорошо еще форму сменила на гражданку. В бушлате таскаться было бы вообще невыносимо. На курсе, к моему великому сожалению, оказалось заперто. С чего это? Да ну, бред какой-то. Тут по-любому должен быть кто-то. Взяла телефон и стала набирать Николяша. Ответил он не сразу. Да, Вероник, сейчас поднимусь, тебе выдам. Тут просто ЧП. Уточнять, что же там, я не стала. Просто привалилась к окну и начала ждать. Николай Палыч меня никогда не подводил. С ним взаимодействовать было проще всего. И действительно, уже минут через 10 он пришел и пыхтя стал открывать дверь, попутно вываливая на меня подробности случившегося. «Этот кусок музыканта, прости господи, решил, что ему слишком скучно живется. Давно не залетал». «Сема, что ли, отличился?» «Сема». Мне, откровенно говоря, было все равно. Я домой хотела, и проблемы баяниста меня ну никак не волновали. Зато это напрямую влияло на то, как быстро окажется дома Макар. Походу, не скоро. Спросила: «Ну и какое наказание нас ждет? Мне точно можно идти?» «Да точно. По тебе особое указание, сама знаешь. Подробности тебе вечером Сохин расскажет». Пожала плечами. «Вот вообще все равно. Но ужин разогревать придется ему сильно позже. Хорошо, что мать договорилась, чтобы меня не трогали. Плохо, что нельзя было так же договориться с ней самой, чтобы не ворчала, потому что очередной залет на курсе снова станет камнем преткновения».